Только хотел Александр поблагодарить отца за его слова, вскочил с постели, как видит, что уже светает, и слышен голос Марты, зовущей его вниз завтракать. Удивился Александр и никак не мог взять в толк, куда же девался отец, и каким образом уже утро, когда минуту назад светил месяц. Вторично раздался голос Марты. «Вставай, Александр, ты ведь сам наказал будить тебя с рассветом. Мне так жаль тебя тревожить, но я не решаюсь нарушить твой приказ», — говорила Марта, стоя на лестнице. «Иду, иду, Марта, через минуту буду», — весело ответил юноша и побежал к колодцу. Вскоре, оставив детей под надзором верного пса, вышли Марта с Александром на луг. Дорога была не дальняя, все еще спало, и даже стада еще не выходили из деревни. Когда Марта привела Александра на луг, где у всех было не только все скошено, но и свезено, из глаз ее снова полились слезы. «О чем же ты плачешь, Марта? Тут мне работы не больше, чем на 3-4 дня. Я косарь первоклассный», — улыбаясь несчастной женщине, сказал юноша. «Ах, Александр, ты ошибаешься. Тут и в неделю не скосить тебя одному. Да кроме того, как вспомню радость былого, как весело мы с мужем косили да убирали сено, так в сердце точно игла кольнет». Все еще плача ответила Марта. «Это нехорошо, сестра моя, вспоминать прошлое слезами, если говоришь, что мужа ты любишь. Это большая неблагодарность к нему. Ты все о себе думаешь, что у тебя было, да чего ты лишилась. А я тебе говорю, не трать времени попусту на слезы. Живи бодро, зови мужа и каждую минуту думай, что он рядом с тобой. Старайся так поступать, чтобы ему нравились твои поступки, чтобы не ложилась тень скорби твоей на его лицо, но чтобы свет твоей улыбки ему облегчал путь во всякой темноте, куда бы он ни попал. Не теряй и сейчас времени зря. Иди домой, приготовь обед, возьми детей и приходи с ними сюда. К обеду я накошу травы уйму. Принеси вторые грабли. Часть пересушим, часть сложим вечером в копны. Беги весело, да смотри, чтобы слез я больше не видел». Стерла Марта слезы, постаралась улыбнуться, но у нее вышла гримаса вместо улыбки. «Нехорошо, уж как нехорошо», — снова сказал Александр Марте, начиная косить богатырским размахом. «Неужто дети такие милые дети тебе даны на то, чтобы ты их жизнь своими слезами темнила? Думай о них, старайся их рассеять и обрадовать каждым словом. Особенно сегодня, когда они недавно так напуганы быком. Старайся, чтобы они забыли страх перед стадом. Беги скорее домой и возвращайся с обедом». Давно не слышала Марта ласковых слов, давно никто не интересовался ее делами, ее детьми, ее жизнью. Горячая волна благодарности наполнила сердце женщины. Она радостно улыбнулась и сказала: «Прости, милый Александр, так ты меня утешил, так ты меня ободрил, что и высказать тебе не умею. Счастливый то был день моей жизни, когда бык меня чуть не убил. Всю жизнь буду быка того благословлять и благодарить судьбу за пережитый ужас. Бегу, друг». И засмеялась Марта, как давно не смеялась, чистым, радостным смехом, и побежала, как бегала в былые годы, в запуске с мужем. Остался Александр один в благодатной тишине цветущего лета и снова стал думать о словах отца, что приснились ему ночью. Только стал он их передумывать, как снова почудился ему голос отца, и слова его будто ясно зазвучали. «Ты никогда не один, сын мой. Всегда я с тобой, если сердце твое спокойно, мысли чисты и радостно идешь по своим делам дня. Всякие бывают дела дня, и простые, и очень сложные, но все они важны постольку, поскольку творил ты их со мной, для меня, и нес в них каждое мгновение одно знание, все, что живет в видимой форме, все есть вечное, размноженное по каплям. И каждая капля вечного — целый отдельный мир. Человек — одна из форм вечного, и в нем живет весь мир страстей, как и весь мир красоты. Нет людей, обладающих преимуществами духовных сил, но есть люди – великие труженики, отдавшие много сил на труд разыскивания и распознавания, как войти в тропу любви и как саму любовь так подать своим ближним, чтобы она не была им тяжела. Много есть людей любящих, но мало таких, что умеют подать свою любовь, не требуя взамен себе благ и благодарности за нее. Много есть матерей и отцов, любящих своих детей, но мало кто из родителей не давит детей своей любовью. Редко родители умеют уважать своих детей и себя в них настолько, чтобы быть с ними дружными и радостно воспитывать их. Мало кто из родителей понимает связь между живыми тружениками земли, которых они видят, и такими же тружениками неба, которых они не видят, и потому воспитание ими детей не может быть ни правильным, ни радостным. Ты пойми эту связь, неси свой труд дня и сознавай, что ты связан со всей Вселенной не только мыслями и делами, но и каждым вздохом. Если утром ты проснулся и уныло вздохнул, так ты уже начал свою связь с людьми плохо. Каждый, кого ты встретишь, хотя и ничего не знает о твоем унынии или раздражении, но он уже не так весело и просто ответит на твое приветствие, как мог бы это сделать, если бы сердце твое было чисто от забот о самом себе, и твоя простая доброта была бы легкой и спокойной. Запомни слово мое и воплоти его в дела земные. Нельзя себя отъединить от людей, можно только или способствовать миру и счастью людей своим спокойствием и выдержкой, или можно еще больше засорять пути людей своими страхами, невоздержанностью и постоянными мыслями о самом себе. Не сомневайся, действуй просто и спокойно, в каждую текущую минуту до конца, со всею полнотою чувств и верности, и ни одно мгновение твоей жизни не пропадет в пустоте, хотя бы тебе казалось, что ты делаешь самые маленькие дела. Александр увидел издали подходившую из-за поворота дороги Марту с детьми, и голос отца перестал слышаться. Улеглось волнение, вызванное сомнением, так ли он поступал. Он мысленно благодарил отца за поданную ему помощь и просветление, и понял, что нет дел малых или больших, что не так важно, скоро ли он доберется до города, где ему назначено жить, а важно, как соединить себе понимание истинной чести и доброты с умением передать это понимание каждому встречному. Только бы всегда помнить, что в каждом человеке живет огонь жизни, и ему служить, к нему обращаться, а не к тому, что видишь как внешнюю форму, — подумал Александр. Марта, приведшая детей и принесшая обед, даже с некоторым испугом смотрела на количество скошенной Александром травы. — Что ты так удивляешься, Марта? Мы были приучены у отца ко всякой работе, и всегда он учил нас искать способы самые легкие и удобные в каждой работе. У меня свои приемы, вот я и работаю скорее других. Чем стоять попусту, в удивлении, бери-ка грабли, да начинай ворошить подсохшую траву. Ишь, солнышко-то жарит. Я дойду полосу до конца, приду тебе помогать, а там и обедать сядем, — сказал Александр оторопевшей женщине. Усадив детей в тени под деревом, Марта пошла к дальним кустам, откуда Александр начал косьбу. Много лет работала она на лугах и полях, видела и прекрасных косцов, но такого чуда-богатыря не могла себе и представить. Изо всех сил старалась она сейчас работать скорее, но все ее усилия не могли идти ни в какое сравнение с работой Александра, который уже и полосу докосил, и также, взяв грабли, уже догонял ее на соседней полосе. Переходы в мыслях Марты совершались без всякой логики. Сейчас ей казалось, что все ее прошлое куда-то провалилось, точно и не было тяжелых лет одиночества, непосильного труда и слез, точно Александр был с нею всегда, так уверенно и спокойно она себя чувствовала подле него. То снова скачок мыслей бередил сердце ее страхом, что станется с нею, если Александр вдруг так же внезапно уйдет, как пришел, а муж не вернется. Как поднимет она детей, что будет с коровой и домом? И мысли ее бежали назад к пережитым горю и слезам, а сияющего солнца, радостно щебетавших птичек, аромата травы и всей красоты природы Марта не видела. — Что ты все хмуришься, Марта? — вдруг услыхала она голос догнавшего ее Александра. Да так, что-то на сердце нелегко, так много выстрадано, а впереди что? Одна неизвестность, вот страх и сжимает сердце. И понял Александр, к чему говорил ему отец о летящей минуте. Понял, что живет человек на земле и все думает, что было и что будет, а идет его сейчас кое-как, даже и не замечает он этого летящего сейчас. Мысли неполные, неценные и нецельные, давит его дух, и не только не живет человек счастливым, радуясь, но боится даже того, чего еще и нет, или что уже было. Ты радуйся, что трава косится, что дети играют, что сено у тебя теперь будет хорошее, Марта. Чего вперед забегать? Вороши веселей, вот дойдем полосу, да и сядем обедать. Марта покачала головой. Видно было, что непонятно ей, как это такое — жить сейчас и не думать, что будет завтра. Но слов она никаких не нашла. Не успела она дойти свою полосу, как Александр уже сидел с ребятишками, и все вместе звали ее обедать.